Глава вторая. Потолок. Белый потолок с трещинами и разводами. Это первое, что я увидела, открыв глаза. Моргнула. Потолок никуда не делся, но стал заметно кружиться. Собралась и всё-таки повернула голову на бок, чтобы осмотреться. Темно. Видимо, уже ночь. Полупустая комнатёнка. Кровать, шкаф, стол с книгами, окно и... кресло со спящим парнем. Хм, я его не знаю. Студенческая форма, тёмные волосы растрёпаны, лет 20. Возможно, даже симпатичный. Ему явно неудобно спать в кресле, а кровать занята мной. К тому же организм ясно давал понять, что в отключке я пробыла уже долго. Эй, доброе утро. Ничего лучше я не придумала, а встать и толкнуть неизвестного соседа у меня не хватило бы сил. Он встрепенулся, проморгался, силясь сообразить, где он и что тут забыл. Вспомнил и как-то сразу помрачнел. «Очнулась? Круто. Твоя комната напротив. Дверь сработает на ауру и пустит тебя. Так что освобождай моё место и дай нормально поспать». «А ты вообще кто?» «Спас тебя от карцера на свою голову. Но уже жалею». «А имя у спасителя есть?» Его несговорчивость начинала нервировать не меньше головной боли. «Арик Венсон. Приятно познакомиться. Милена Дрейк». «Слушай, Милена Дрейк». Арик устало вздохнул. «День был крайне неудачным, а спать в кресле удовольствие сомнительное. Я всё тебе объясню, но утром. Будь человеком, дай поспать». «В честности, ему не откажешь». Пришлось подниматься, и пусть не сразу, но мне это удалось. Держась за стену, вышла из комнаты и оказалась в небольшой гостиной. В ночной темноте было тяжело разглядеть обстановку, зато зеркало стояло прямо возле двери напротив. Получается, это и была моя комната. И оттуда на меня глядела высокая лохматая девица в подранной форме, со следами грязи на лице и с расцарапанной щекой. Да... Иногда я выглядела получше. Можно и испугаться, приняв меня за призрака. Осмотрев помещение, я нашла дверь в ванную и немного привела себя в порядок. От холодной воды в голове посветлело, даже вспомнила какие-то моменты вчерашнего вечера. Кто-то кричал, загоняя всех в помещение. Кто-то приложил меня ещё и дубинкой с разрядом. Я таки разобралась, чем она сверкала. А женский голос приказывал отправить меня в карцер. Дня на три. Если обычные комнаты не блещут роскошью, то там точно было б примерзко. Я сморщилась, заметив, что щека, вдобавок к ссадине, ещё и начала распухать. Завтра точно буду красавицей. Что там было дальше? Мужской голос. Видимо, мой сосед пытается поведать о случившемся. Типа, графиня сама виновата, и сажать за провокацию в карцер негуманно. Профессора шушукаются и предлагают ему выбор. Или он меня забирает под свою ответственность, или карцер. Зубами Арик скрипит знатно. Но раз уж сам влез, куда не просили, согласился. Меня закинули на плечо, и я окончательно вырубилась. А теперь вот... Стою в полутёмном коридоре и пялюсь на своё отражение. Оно молчит и становиться симпатичнее не собирается. Решив, что о своей везучести с приставкой «не» буду сокрушаться завтра, всё-таки прошла в комнатку. Такая же, как у соседа. Маленькая, с минимумом мебели и одним окошком. О, мои вещи уже тут. Потрёпанный чемодан, рюкзак, сумка с книгами и прочей мелочью. Надеюсь, ничего оттуда не украли и не потеряли. Не так много у меня вещей, чтобы их раздаривать. Всё проверю завтра, а сейчас надо попытаться отдохнуть. Разбудил меня стук в дверь. «Эй, недоразумение, ты решила ещё и проспать первый день?» «Что, уже утро? Вот чёрт!» Подняться удалось на удивление легко, только нога ныла сильнее обычного. В комнате ничего не поменялось, комфорта или мебели не прибавилось. Ну ничего, я спала и в худших условиях. Кое-как достала свежую форму, переоделась и пошла изучать обстановку. При свете дня гостиная смотрелась симпатичнее, даже обнаружилась небольшая арка на импровизированную кухню, магический чайник, ларец с морозящим заклинанием, кружки и пара шкафчиков. мило». Сосед обнаружился там же, читал какой-то конспект и жевал бутерброд. «Привет, Арик». «Привет». «Спасибо». «Значит, вспомнила?» Меня наконец-то удостоили взгляда. А он ничего, симпатичный, высокий, подтянутый, короткая стрижка, хоть здесь это не модно, темноволосый. А вот глаза светлые, то ли голубые, то ли серые. И наглые такие, что от поклонниц точно отбоя нет. Рукава у выглаженной рубашки закатаны почти по локоть, черные брюки сидят идеально. Частично. А почему мы соседи? Это женское или мужское общежитие? А это мне бонус, чтоб не лез в чужие разборки. Я ведь так рассчитывал один пожить, а мне тебя поручили. И сморщился так, типа, хуже меня соседей у него не было. Бр, зазнайка. Будто я рада такому началу года. Еда там. Арик ткнул пальцем в первый ящик. Чай, травы там. Закупаемся по очереди. Нет, обедаешь только в столовой, но за вкус я не ручаюсь. Если что-то надо, стучишься. По пустякам не дергаешь, хахалей не водишь. Я в вышибалы не нанимался, но шума не потерплю. Вроде все, мне пора. Эй, погоди, а ты вообще на каком факультете? Боевик, второй курс. Ванесса тоже со мной учится. И вряд ли теперь от тебя отстанет, так что лишний раз не встречайся с ней. Ну, если только не горишь желанием умереть или вылететь. Это сосед договорил уже от двери, развернулся и ушел. А от захлопнувшейся двери отлетел кусочек краски. Я проследила за его полетом и пошла умываться. Синяк был хорош. Синий, с тонким желтоватым краем и фиолетовыми прожилками, он здорово украшал правую часть моего лица. Видимо, падение на каменную площадь, так сказалось. Осмотрела себя в зеркале. Высокая, тощая. В нужных местах все-таки немного выпуклая, и все же хотелось бы больше. Волосы по лопатке каштановые. За лето здорово выгорели. Глаза разные. Вот сейчас карие, такие прям цвета вкуснющего и настолько же дорогущего шоколада. Иногда болотные, цвета тины в грязной воде. А в моменты, когда мой внутренний, не совсем ручной вихрь силы, вырывается погулять, антрацитовые. То есть цвета темной, страшной тучи, несущей с собой ураган и ливень. И также сверкают. Прозвеневший звонок отвлек от разглядывания себя. Быстро заплела косу, повязала ее оранжевой лентой. Под цвет формы. Рубашка мятая, но чистая. Брюки немного велики в поясе, но свалиться не должны. Удобные ботинки, сумка с чистыми тетрадями. И огромное нежелание выползать из комнаты. Но выбора-то нет. Сама пришла. Сама напросилась. Теперь изволь соблюдать правила и постарайся никого не угробить. Уже ставший родным браслет отозвался легким покалыванием. Мол, постараемся, но ничего не обещаем. За дверью меня ждал первый сюрприз. Мелкий, веснушчатый и с длинной косой. Вчерашняя девчонка скромно стояла у двери, потупив взгляд и держа в руке какой-то сверток. Увидела такую красивую меня и сначала хотела бежать, но потом вроде признала. «Доброе утро. Это тебе». И протянула бумажный пакетик. Подлянки от нее я не ждала, поэтому взяла и заглянула внутрь. Пузырек из темного стекла, никаких надписей. «Это мазь от синяков. И ссадина тоже быстро заживет. Я сама сделала». Голос у нее был красивый, чистый, но больно уж робкий. Зато снадобье она принесла хорошее. Даже так ощущался запах горячанки — редкой травы, но здорово помогающей. «И спасибо тебе». Ну вот, на голубых глазах задрожали слезы. Пшеничная коса только добавила трогательности. Эх, где ж таких красивых берут? Аккуратный носик с веснушками, розовые губы, белая кожа. Даже фирменная старенькая форма на ней смотрится так мило, что аж завидно. «Не за что. Я Милена. А ты?» «Катрина». «Будем знакомы. Покажешь, где столовая?» Катрина кивнула, заметно повеселев. Я открыла баночку и стала на ощупь мазать свой синяк, а заодно осматриваться. Когда я сюда приехала, видела только приемную, кабинет ректора и какую-то аудиторию. А, еще смутно помню комнату вроде карцера, но тогда во мне было столько зельев, что я вряд ли ее узнаю. Оттуда секретарь меня отправила на площадь, где, собственно, и началось мое знакомство с Академией. Сейчас мы спускались с третьего этажа башни, где была еще пара комнат, но ученики нам пока не попадались. В окно было видно серое небо, дождь и спешащих студентов. Самих окон вдоль лестницы было много, но они были маленькие и больше напоминали бойницы. На втором этаже было шумно. Сразу видно — студенческое общежитие. Кто-то вдалеке визжал, кто-то матерился, кто-то обжимался по дороге на лекцию. Жизнь кипит, в общем. Первый этаж представлял собой холл. Огромный, с колоннами и мраморной статуей воина на рвущемся вперед коне. Красиво. И многолюдно. По направлению основного потока студентов я и сама поняла, в какой стороне столовая. Моя сопровождающая тронула меня за рукав и показала в ту же сторону. «Столовая там. У нас есть еще 20 минут на завтрак. Потом надо найти свои аудитории. Опаздывать нельзя, накажут». «А ты с какого факультета?» Я так засмотрелась по сторонам, что забыла про нее хоть что-то узнать. «Я травница. С детства любила растения, а потом и дар открылся». Русокосая собеседница пожала плечами. Она мне определенно нравилась. Травники ценились. Они не только знали все травы и время, когда их правильно собирать. Это могли делать и обычные люди. Они добавляли в каждое зелье немного своего дара, усиливая тот или иной эффект. Так из обычного снадобья от мигрени могли сделать яд, просто раскрыв действие паргоны белоголовой. А если усилить наземник волчий, получалось отличное средство от похмелья. После обучения зельеваров заставляли давать клятву, что они не будут использовать свой дар во вред людям. Но добавить вредной соседке в чайную настойку слабительного — это никому не мешало. В столовой пахло горелым. Поварихи ругались, студенты ждали своей очереди с обреченными лицами. В перерывах между потоками брани выясняли, кто же виноват в том, что блины сгорели. Одна из работниц накладывала на тарелку студенту эти самые блины и наливала кружку чая. И пока он не успел опомниться, кричала «Следующий!». Эта картина казалась на редкость безрадостной. Но когда очередь дошла до Катрины, лицо поварихи посветлело. «Здравствуй, Катриночка! Что-то ты вчера на ужин не пришла, я тебе вкуснейшие рыбки оставила». «С овощами и травками, как ты любишь. А кто это с тобой? Подружка? Новенькая, да?» Человек, который только что бронился, на чем свет стоит, вдруг стал добрым и отзывчивым. «Чудеса!» «Да, Нала Дагорна. Это Милена. Она мне вчера очень помогла. Вот мы и познакомились». Примечание. Нала — уважительное обращение к простолюдинке. Конец примечания. Катрина ласково улыбнулась поварихе и забрала тарелку с булочкой, вяленым мясом и компот. Я ж говорю, чудеса. «Вот и хорошо. Девочкам надо дружить. Нечего нам делить». Она хитро подмигнула. «А племяшка у меня хорошая. Вон какая красавица да умница выросла. Держи, деточка, кушайте». И в мою тарелку положили то же самое, что и Катрине. Я схватила поднос, пока никто не опомнился, поблагодарила Дагорну и пошла за девушкой к столу. Завтракали мы молча. Я думала о первом дне и о том, сколько неприятностей он мне готовит. И можете считать меня пессимисткой, но мне казалось, день будет не из легких.